Да, именно тогда я наклоняюсь к левой стопе и пальцами правой руки потираю этот шрам и убеждаюсь, что Вайзер существовал на самом деле, что взрывы в ложбине были настоящими взрывами, и что ничего в этой истории не выдумано, ни одна фраза и ни одно мгновение того лета и того следствия. И снова вижу, словно опять очутился там, в Сензаду Дака с золотой кадильницей, чую запах горелого янтаря и слышу «Славься, Иисус, сын Девы Марии!» И вижу, как Вайзер выныривает неожиданно из сизого облака, пахнущего вечностью и милосердием. Вижу, как он смотрит на все это своим неподвижным взглядом, а потом слышу «Давид, Давидок не ходит в костел!» Его клетчатая рубаха порхает в воздухе, Элька сражается, как разъяренная львица, и только мы не можем ничего понять. А, впрочем, о чем можно сказать? Я это понимаю. О чем вообще? И о чем из того, что касается этой истории? Понимаю ли я, например, почему Вайзер отстранил меня на какое-то время? Или каким образом Петр, покоясь под землей, может со мной разговаривать? Ни одна теория этого не объяснит. Единственное, что можно сделать, это рассказывать дальше. Да, если Вайзер по известным только ему причинам старался подольше задержать меня дома, ему вполне удалось осуществить свой замысел. Заражения не было, но и без этого стопа на другой день распухла, как пузырь, и ранка загноилась. Мать потащила меня к врачу, который промыл рану, прописал компрессы и рекомендовал поменьше ходить. Теперь я был обречен целый день чистить картошку, следить за кипящей лапшой и слушать, как мать жалуется на отца и на всех мужчин. Такая уж у меня была мать, добрая и ворчливая. Покалеченная нога была, по ее мнению, карой за непослушание и постоянные шатания вне дома. Вдобавок в доме с утра до вечера было включено радио. И, чистя картошку или раскатывая тесто для лапши, чего я не выносил больше всего, так как это стопроцентно бабское занятие, так вот, при всем при этом в кухне наяривал народный оркестр то из Опочна, то из Ловича, а когда он умолкал, сразу же начинались оперные арии из Бориса Годунова или Травиата, скучные, длинные, тяжелые, перемежающиеся время от времени фрагментом какой-нибудь увертюры. Я жалел, что у нас нет такого радио, как у пана Коротека, который можно переключать на разные диапазоны. Наш же репродуктор передавал только одну программу, и эбонитовой ручкой можно было самое большее приглушить визгливый голос исполнительницы народных песен или мощный баритон русского певца. Выключать репродуктор мать не разрешала, так как иногда случалось, передавали танцевальную музыку или, совсем уж редко, американский джаз. Тогда она крутила эбонитовую ручку до упора, забирала из моих рук скалку или нож для чистки картошки и делала всю работу за меня, притопывая, подпевая и улыбаясь. Я знал, что мать очень любит танцевать. Насколько помню, отец никуда ее с собой не брал. Приходя уставшим с работы, он после второго блюда обычно засыпал над газетой, а в воскресенье, вернувшись из костела, ложился на кровать и мог так дремать целый день, если кто-нибудь из приятелей или соседей не вытащит его в бар «Лилипут». В общем, я ужасно скучал. Тем более, что единственной книжкой, кроме кулинарной, была у нас в доме почему-то кукла Пруса, которую я бросил после первой же главы. Я умирал от любопытства, что-то сейчас поделывают ребята, но мать не разрешала мне торчать у окна. Я не мог даже окликнуть Шимика или Петра, когда они проходили по двору. 2 дня они не подавали признаков жизни, словно Вайзер запретил им приходить в нашу квартиру. Только на 3-й день утром Петр постучался в дверь. Нам пришлось разговаривать шепотом, так как в нашей квартирке, кроме комнаты и кухни, других помещений не было, а мать курсировала из одной в другую, стирая и готовя одновременно. «Вчера он показал нам новый трюк», — сказал Петр без особого энтузиазма. «А что такое? Меня прямо распирало от любопытства. Что это было?» «Ничего особенного. Ну, знаешь, с огнем». «С каким еще огнем?» «Мы жгли костер». «Где?» — нетерпеливо спросил я. «Недалеко от завода. Там есть такая поляна в Орешнике», — мямлил Петр. «Но что это был за трюк?» И, атакованный моими вопросами, Петр рассказал, что сначала стреляли из нагана, как обычно, в подвале. И было это труднее, чем из парабеллума и шмайсера, потому что наган, — нудил Петр, — чертовски отдает и бьет в бок, и сносит, как ни одно оружие. Потом Вайзер сказал им про этот костер, и они пришли в условленное место вечером. Тогда он и заявил, что когда мы увидели в подвале завода, как он танцует и поднимается в воздух, то, наверное, приняли его за сумасшедшего. И он за это на нас не сердится, потому что в подобной ситуации сам бы так подумал. Но то было вовсе не сумасшествие. Просто, как он сказал, — тянул Петр, — он хочет стать цирковым артистом. Я не поверил. «Цирковым артистом», — повторил Петр, поедая принесенные матерью на фарфоровой тарелочке вишни. «Как только он отработает несколько классных номеров, даст драпака из школы, и любой директор цирка примет его с распростертыми объятиями, даже без свидетельства об окончании 7-го класса, а Элька будет его ассистенткой». «А стрельбище? А взрывы? А оружие? А похищение парохода? А восстание? Партизанский отряд? Это все фигня?» «Успокойся», — сказал Петр, выплевывая косточки в ладонь. «Мы тоже спросили у него, а он сказал, что стреляет просто так, для развлечения. И, ну, может, использует это для какого-нибудь номера, он сам еще не знает, там будет видно. А потом показал нам, — рассказывал он дальше, — трюк с огнем. То есть вынул из костра раскаленные угли, разложил на земле и стал на них босиком, а потом ходил туда-сюда и ничего, даже не пискнул. И когда показал стопы, даже следа от ожога не было. «Еще есть немного?» Я принес из кухни струящую воду дуршлаг, полный последних в том году вишен. «А она ему при этом играла?» «Нет». Он снова мямлил с набитым ртом, трудно быстро говорить. «Она все время болтала, как нанятая. Наверное, потому что уже это видела». «И он ничего больше не говорил?» «Нет». «А что ему еще говорить, когда мы и так раззявили рты? Такой трюк удается только факирам, а он смог». «Так почему он сейчас не идет в цирк? Он столько всего может, что его сразу примут. Помнишь пантеру в зоопарке?» «Хм». Он снова выплевывал косточки одну за другой, на этот раз в тарелку. «Может, он еще что-нибудь готовит?» Петр пожал плечами. «Кто знает, что артист придет в голову?» «А ты откуда знаешь?» Он выплюнул последние косточки. «Знаю, так, вообще». «Ну, пока». И он исчез, не сказав даже, какие у них планы. А я сидел целый вечер и воображал, как Вайзер будет выглядеть во фраке с бичом в руке, укрощающий львов или еще лучше черную пантеру, в лучах прожекторов, кланяющийся публике под бурю аплодисментов. Это могло быть прекрасно. И Элька в костюме, обшитом блестками, сверкающими как алмазы. Элька, которая могла бы держать огненный обруч или засовывать голову в пасть самому свирепому льву, отчего весь зрительный зал замирал бы в ужасе, а пожилые дамы теряли бы сознание. Конечно, пока номер не закончится. Тут Вайзер перехитрил нас на все 100. Мы поверили в его планы и приняли последний трюк с раскаленными углями как доказательство правдивости его слов. Кто мог предположить, что это был искусный обман? Я не говорю о его босых ногах, ступающих по углям, тут наверняка все было по-настоящему. Речь только о переключении внимания в совершенно другом направлении, туда, где не могли уже возникнуть никакие другие догадки. Часы в канцелярии пробили 11. Ко мне вернулось ощущение времени. Дверь кабинета вдруг отворилась, и я услышал произнесенную Эмским свою фамилию. «Садись», — буркнул сержант. «А ты», — обратился он к Шимику, — «возвращайся на свое место». «Ну так что?» — Эмский сразу же приступил к делу. «Почему только Королевский написал в своем показании, что обрывок красного платья вы сожгли на костре? Почему ни ты, ни твой другой приятель не написали об этом, а?» «Я боялся». «Боялся?» «Да». «Ну так скажи, где вы нашли этот несчастный клочок материи?» «В ложбине, за стрельбищем, там, где Вайзер устраивал свои взрывы». «Это мы уже знаем», — очень мягко сказал директор. «Нас интересует подробное описание места. Вспомни, и все будет хорошо». Говоря, директор играл концом своего галстука, который теперь не напоминал уже ни якобинский бант, ни мокрую тряпку, а похож был на петлю со свободным узлом, двигающимся вверх или вниз по веревке. «Ну, вспомни», — повторил сержант, словно эхо. «Где-то в папоротнике». Эмский сухо рассмеялся. «Кого ты хочешь обмануть? Папоротника там больше, чем деревьев». Сержант разложил план ложбины на письменном столе. «Подойди сюда», — сказал он, — «и покажи точно, где». Что было делать? Я понятия не имел, какое место указал им Петр, а потом Шимик, так что я ткнул пальцем поближе к крестику, обозначающему точку, где Вайзер закладывал заряды. «Врешь!» — это кричал Эмский. «Опять врешь! И твои приятели тоже врут, все вы заодно, но я вас!» И он уже протянул руку, чтобы схватить меня за ухо, но директор остановил его жестом. «Минутку, коллега. Спросим у него, где был костер, в котором они сожгли обрывки материи». «Это были вовсе не обрывки», — вмешался я. И все замерли от удивления, ожидая, что я скажу еще. «Это не были обрывки. Это был целый кусок платья». Королевский ясно написал: «обрывок материи». «Но если не обрывок, то что?» Сержант пододвинулся ко мне, так что я видел струйки пота, стекающие у него с висков. «А может, скажешь, что это было целое платье, а?» «Нет, пан сержант, это не было целое платье. Наверняка не целое, но кусок большой. С эту карту, во!» Я показал руками, какой большой был этот кусок, которого никто не видел, так как Элька вовсе не взлетела в воздух. Сержант пододвинулся еще ближе. «Если так, должен был где-то остаться и кусок тела. А об этом Королевская не написал, так же, как ни один из вас». «Было тело или нет?» — рявкнул Эмский. «И не крути!» «Только этот кусок платья», — ответил я, довольный, что сбил их с толку. Однако они на это не клюнули и сразу вернулись к тому же вопросу. «Большой или маленький — неважно», — заявил директор. «Но ты не сказал нам самого важного. Где вы его сожгли?» «Недалеко от железнодорожной насыпи». «Какой насыпи?» «Ну, той, по которой не ходят поезда». «В каком месте?» «Около взорванного моста». «Опять крутишь!» Эмский угрожающе приблизился. «Взорванных мостов несколько, возле которого из них точно». «За Брентовским костелом, там, где насыпь пересекает дорогу на Рембихово». «Хватит!» — крикнул Эмский. «Хватит уже врать! Твои приятели показывают другое». И он схватил меня за оба уха одновременно и поднял вверх, так что я левитировал теперь как Вайзер в подвале заброшенного завода. «Долго вы еще будете врать? Там было не только платье, верно? Где вы закопали останки своей подружки, — спрашивал он, то поднимая меня, то опуская, а я не мог ему ничего ответить, и лишь выкрикнул: «Пустите меня, пустите!» И он, наконец, меня отпустил, так как у него заболели руки, и отпихнул к стене, где я смог немного отдышаться. «Давай сюда руку», — проговорил запыхавшийся Эмской. «Может, это прочистит тебе память». И я увидел, как он вынимает из ящика стола кусок резинового шланга, тот самый, который на урок естествознания служил стражем порядка. «Подойди ближе», — сказал он, но я не двинулся с места. «Ну, поди сюда», — повторил он, поглядывая на директора и сержанта. «Боишься?» Я продолжал стоять у стены. «Ну так что?» — спросил сержант. «Скажешь или нет?» «Я уже все сказал», — всхлипнул я. Слезы сами потекли у меня из глаз, но вид их только раздразнил Эмского, который подошел ко мне, схватил за руку, раскрыл мою ладонь, как маленького ребенку, и отмерил 5 ударов, звонких, как цоканье лошадиных копыт по асфальту. «Говори!» «Это было в том самом месте, где мы видели вас над стрижей». «Где?» — спросил директор. «Над стрижей. Она там течет под железнодорожной насыпью». Эмской замер, но только на миг. Его щеки побагровели. «Иногда я ловлю там бабочек», — объяснил нам всем. «Но это не имеет никакого отношения к делу». Он снова схватил меня за руку, но я успел его опередить. «Тогда вы были без сачка», — сказал я, — «и без коробки для растений». Резиновый шланг повис в воздухе и не обрушился на раскрытую ладонь. Эмской посмотрел на меня грозно, но с некоторой опаской. «Ты в этом уверен?» «Да, пан учитель». И я нахально усмехнулся, так как карты, по крайней мере, частично были открыты, хотя сержант и директор ничего не поняли. «Хорошо», — сказал Эмской, — «мы над этим подумаем. А сейчас перерыв». Это к остальным. «На чай». Когда я вышел в приемную, впервые ощущая тошнотворный привкус шантажа, смешанный со слезами, сторож вскочил со стула. «Закончили?» — бросил он вопросительно сержанту. «Уже все?» «Нет», — ответил тот. «Принесите воды в графине, а вы...» «Это нам ни слова». Сторож с графином исчез, и мы услышали шарканье его шагов в пустом коридоре, а из кабинета приоткрыли дверь, чтобы мы не могли переговариваться между собой. Все, о чем мы говорили, они могли услышать, если бы напрягли слух. Но на этот раз мы не упустили шанс. «Нашли возле старого дуба», — шептал Шимик. «Сожгли в тот же день вечером в карьере. В 7 вечера искали место со страху, а сейчас путаемся тоже со страху». Прежде чем сторож вернулся из пахнувшего тишиной и мастикой коридора, мы успели условиться о самом важном. Да, Шимик знал, что говорил, детали придумал хорошие и, самое главное, правдоподобные. Действительно, старый дуб в ложбине был яркой приметой. Если считать, что Эльку разорвало взрывом, обрывок платья вполне мог долететь до дуба. Потом мы не знали, что с этим лоскутом делать. А на поляне с эротическими валунами, то есть в карьере, от которого до ложбины 40 минут ходу, и вправду лесничий разрешал жечь костры. Так что мы пошли туда. Разве это странно? Ну и красный лоскут сгорел в огне. Сторож вернулся с графином, полным воды, и на минуту исчез в кабинете. «Я нашел у корней», — шептал Шимик. «Ты нес в кармане, это мне». А Петр бросал в огонь, потом домой. Сторож был уже с нами, дверь в кабинет была закрыта, и теперь, вспоминая эту сцену, я думаю, что был это самый замечательный сценический шепот, какой я когда-либо слышал. Одно только оставалось неясным. Почему на этот раз за водой послали сторожа, а не кого-нибудь из нас? Оставленный без надзора, даже при открытых дверях кабинета, мы могли без труда обо всем договориться, в чем у сидящих в кабинете не могло быть сомнений. Может, они хотели любой ценой завершить следствие? Или это была интрига Эмского? Об Эмском я, во всяком случае, думал все время, пока они долго пили чай, а мы сидели в канцелярии на складных стульях, которые ужасно впивались в зад. Перед Эмским теперь встала сложная проблема. Он наверняка понял, о чем речь. Незаметно игра между нами сменилась игрой между мною и Эмским. И хотя я так никогда не рассказал друзьям про мой первый в жизни шантаж, эта игра продолжалась еще долгие годы после окончания школы. И после смерти Петра тоже не закончилась. И даже, как я сейчас думаю, возможно, продолжается и поныне совсем в другом месте и времени. Когда я закончил школу, Эмский еще преподавал естествознание и оставался заместителем директора по воспитательной части. Позднее, после 70-го года, когда два государственных мужа подписали договор, который газеты в Германии и Польше назвали историческим, когда много людей выехало навсегда в страну Георга Вильгельма Фридриха Гегеля, я узнал, что Эмский был среди них. Тогда я просто пожал плечами, однако, как оказалось, рановато. Ибо во время моего визита к Эльке, о котором я написал, что это тоже была игра, только вокруг Вайзера, во время этого визита, под самый его конец, Эмский снова неожиданно возник из небытия, словно ничто не могло произойти без него. Из большой комнаты внизу, где лежала Элька, я поднялся в спальню. Мои руки больше не были крыльями ила, а прочие члены ничем не напоминали его серебристый корпус, задирающий красное платье. Рядом с кроватью стоял маленький переносной телевизор. Я включил его и, не вникая в передачу, совершенно пришибленный, натягивал пижаму Хорста. И тут я увидел на экране лицо Эмского, улыбающееся и толстощекое, отвечающее на вопросы репортера. «Почему вы так поздно решили свернуться на родину?» — спрашивал журналист. «Ох, это не так просто», — отвечало лицо. «В общих чертах я бы объяснил это политическими причинами». «Чем вы занимались в Польше?» «Научными исследованиями», — говорило лицо, «а по необходимости также преподавал в школе». «Почему по необходимости?» «Потому что мои исследования, в которых я подчеркивал исключительность флоры и фауны», — хмурилось лицо, «окружающих Гданьск лесов, эти исследования не получали ни отклика, ни признания». «По приезде вы опубликовали результаты своей научной работы?» «К сожалению», — на лице появились признаки некоторого нетерпения, «рукопись была конфискована у меня на границе». «Почему?» «Боюсь, также по причинам политическим», — отвечало без запинки лицо. «А чем вы занимаетесь сейчас?» «Сейчас», — лицо на минуту задумалось, «сейчас я преподаю в садоводческой школе специальные предметы». «Продолжаете ли вы сейчас научную работу без помех?» «О, да!» — лицо улыбнулось, как на рекламе Кока-Колы. «Безо всяких помех». «И какие же вы исследования проводите, позвольте спросить?» «Я провожу исследования», — лицо состроило важную мину, «исчезающих видов бабочек в Верхней Баварии». «Будут ли опубликованы результаты ваших исследований?» «Да», — отвечало лицо, — «в самом скором времени». Я уже хотел выключить телевизор и убрать лицо, по крайней мере, на эту ночь, когда на экране появилась фигура канцлера, господина Вилли Брандта. Он выступал в Бундестаге, полемизируя с тезисами партии «Зеленых». «Вы не знаете даже», — сказал я громко, поскольку в комнате никого не было, «вы даже не знаете, господин канцлер, какого они сейчас приобрели союзника». И выключил телевизор, боясь, чтобы с экрана не выскочило вдруг лицо, то самое лицо из прошлого с дорисованными Вайзером усами. Открытие это пришибло меня окончательно, и, как я уже писал, на следующий день я вернулся в Мюнхен к своему дядюшке, у которого был красивый дом, газон и машина, и ничего больше. Я размышлял о том, почему женщина, выглядевшая как домохозяйка, била Эмского по лицу, и даже сегодня картина эта будет во мне смешанные чувства. Ибо если Эмский летом ловит исчезающих бабочек в Нижней или Верхней Баварии, то наверняка встречается там с какой-нибудь баварской домохозяйкой. И так же, как над стрижей стоит над горным ручьем, который заглушает звук оплеух крепкой немки. Что было дальше? Да, мы поверили Вайзеру, поверили в его сказочку. Если он не хотел быть ни вождем, ни пиратом, то почему бы ему не стать артистом, выступающим в цирке? Мой сон, так я тогда думал, только подтверждал это предположение. Вайзер, как никто другой, казалось, рожден был для украшения диких зверей. Только зачем ему понадобились пиротехнические эффекты и весь этот арсенал, собранный в подвале заброшенного кирпичного завода? Этого я понять не мог, так как одно с другим имело мало общего. Поэтому я верил, но не до конца, доверял, но не вполне, и ни с кем не делясь своими сомнениями, приходил на очередные взрывы в ложбину за стрельбищем. После каждого такого похода ранка в ноге снова начинала ныть, мать ужасно на меня кричала и еще строже следила, чтобы я никуда из дому не выходил.